А что еще сделаешь в такой ситуации? У подобных ему существ прекрасно работают инстинкты, потому лучше им верить. А в данный момент все инстинкты приказывали беспрекословно подчиняться этому человеку. Или, что еще лучше, бежать прочь и забыть о произошедшем навсегда. Причем кричали об этом все инстинкты, даже инстинкт продолжения рода. Доппель понимал, что нужно срочно что-то делать, но никак не мог придумать, что именно. Но в какой-то момент он допустил вторую серьезную ошибку. Дело в том, что когда Доппель пытается скопировать непостижимую для его возможностей цель, кого-то, кто имеет какой-то вес в мире и может влиять на его историю. В общем, таких лучше не копировать, ведь может ничего не получиться, а для тела будут неприятные последствия. Как-то раз он пытался скопировать внешность своего императора и за это поплатился 4 выпавшими зубами. А в этот раз Доппель просто хотел стать похожим на пленника. Очень уж интересно было проверить, насколько он могущественный. Проверил. Одновременно произошел разрыв селезенки, взрыв печени, тотальное уничтожение кишечника и смерть поджелудочной железы. Не говоря уже о многочисленных переломах костей, разрывах сосудов и поражении крупных нервов. Доппель осел на пол, не в силах стерпеть сильнейшую боль, и сознание его начало погружаться в темноту. Сейчас ему было совершенно наплевать на задание, на скрытность и на то, что кто-то узнал в нем Доппеля. Ведь он понимал, что такое поражение вполне может закончиться смертью. «Вот что за народ такой пошел», — недовольно пробурчал пленник. «Ты еще на мелком не понял, что этого лучше не делать, бать», — отозвался мелкий. «Кажется, он помирает. Тебе не кажется? Все так и есть», — пожал плечами тот и замолк на пару секунд. «Ну ладно, ладно, помогу». «Хорошо», — зазвенели оковы, и совсем скоро пленник спокойно поднялся с остального кресла, направившись к Доппелю. «Я тебя подлечу, но только потому, что ты очень удачно тут появился», — предупредил его пленный. «Поможешь разыграть мне одну сценку, хорошо?» Доппель ничего не ответил. «А что тут ответишь, когда в голове четкое понимание того, что эта империя схватила явно не наследника какой-то империи. Нет, эти идиоты привели к себе какое-то чудовище. Ну что, я так понимаю, ты готов?» В зал вошла группа императорских гвардейцев, и их командир сразу довольно ухмыльнулся, увидев, в каком я сейчас нахожусь состоянии. «Пришлось немного поработать над своим телом, чтобы все выглядело естественно. Лицо мое палачи не трогали, так что оставил его как есть, а вот по телу разбросал самые разные травмы. Порезы, переломы, гематомы, много чего, как-никак меня пытали несколько часов, ведь они, и правда, очень старались. Первым делом меня облили холодной водой и стали натирать тряпками, чтобы придать сносный вид и чтобы общаться со мной было не так противно. После чего меня подхватили под руки и потащили куда-то по длинным коридорам темницы. А ты молодец, командир гвардейцев не переставал скалиться и шел рядом со мной, чтобы иметь возможность немного пообщаться. Я перечитал отчеты палачей несколько раз и хочу сказать, получил неописуемое наслаждение от прочтения. Очень рад, что ты смог вытерпеть столько, ведь иначе пытки не продлились бы так долго. Да на здоровье, прохрипел я, ведь по легенде все мои легкие должны быть залиты кровью. Зато теперь ты готов, чтобы отправиться на переговоры и принять наш ультиматум. Рассмеялся мужчина, после чего больно ткнул меня в плечо кулаком. «Ну ты и убожество, конечно». Некоторое время мы шли молча, меня подняли по лестнице и мы выбрались из темницы, попав в сам дворец. «Сначала ты должен будешь рассказать все, что знаешь», — продолжил командир, «но теперь уже другим людям и со всеми подробностями. Ты ответишь на каждый вопрос и будешь искренне, всей душой, желать поведать все тайны своей империи, причем в мельчайших подробностях». «Конечно, не стал я спорить, а еще ты будешь стоять на коленях все время, это обязательно, и не поднимать взгляд на императора, а если вдруг случайно посмотришь ему в глаза, молись всем божествам, чтобы он тебя помиловал». Командир снова оскалился, представляя, что будет, если император вдруг не помилует меня, и если его величество будет щедр и милосерден, ты вернешься домой. «Так это же здорово! Значит, я все расскажу», — спустя пару секунд радостно заявил я, а то он замолчал, так и не дорассказав все подробности. «Да, но у тебя есть два варианта. В первом ты станешь рабом императора, будешь ползать, присмыкаться, как червь, но зато тебе позволит жить и питаться упавшими со стола объедками на радость гостям его величества», — заулыбался мужчина. «Но второй вариант мне нравится даже больше. Мы вернем тебя твоему отцу, но оставим тебе на память проклятие. Ты ослепнешь, не сможешь иметь детей, станешь немым. Ты станешь беспомощным инвалидом, который, в итоге, все равно умрет в муках, а этого разговора даже не запомнишь. Ты продолжай, продолжай. И спасибо, что сам подкидываешь столько интересных идей. А ведь я думал просто состарить тебя и на память оставить недержание. Но теперь планы поменялись, и с каждым словом у командира прибавляется на один недуг больше. Теперь именно такая участь, о которой он рассказал, будет ждать его самого. А вообще, будь моя воля, я бы тебя повесил, заключил командир гвардии. Как-то он совсем разоткровенничался со мной, даже приятно. И ты не подумай, у меня нет ненависти к вам, иномерцам. Я вас очень даже люблю. Вы так весело кричите и пытаетесь угрожать, а некоторые забавно молят о пощаде, даже не понимая, что здесь у вас прав меньше, чем у скота. Хах, рассмеялся он от своих же слов. Но тебе повезло, парень. Ты ценный пленник, с тобой обращаются куда лучше. Ведь именно с тебя начнется захват твоего мира. Больше он ничего интересного не рассказывал. Разве что стал жаловаться на зрение, да и говорить стало как-то трудно. Ничего, это лишь начало, а самое веселое будет завтра. Вскоре меня привели к массивным воротам, после чего распахнули их и торжественно завели в зал для приемов, где собралось много самых разных аристократов. Всюду меха и золото, всевозможные украшения, шторы из магического шелка, на полу бархатистые ковры, тоже прошитые золотыми нитями. Каждый присутствующий всеми силами выражал свою надменность и брезгливо смотрел в мою сторону. Но самым надменным и брезгливым, без всяких сомнений, оказался император. Он сидел на золотом массивном троне и смотрел на остальных сверху вниз, чтобы ни у кого не было сомнений в том, насколько он важен. Хотя выглядит довольно забавно, когда лысоватый, низкорослый и довольно-таки пухлый мужичок строит из себя такую важную персону. Аж розовые щечки надувает. Лорды, военачальники, знатные дамы и могущественные маги. В этом зале собрался весь свет империи и уверен, что этот праздник закатили в мою честь. Император хотел показать всем свое могущество и величие, вот и собрал их, чтобы продемонстрировать ценного пленника. Наследник наших врагов прибыл в статусе пленника. Стоило мне войти, как где-то в стороне завопил какой-то мужик с тонким голоском. Стоит там, видимо, вместо колонки. Меня повели по ковровой дорожке прямо к трону, а я тем временем изучал обстановку вокруг. Вот стоят столы со всевозможными яствами, иногда аристократы подходят и берут себе всякие лакомства. Служанки ходят с подносами и разносят напитки. На меня же, и правда, смотрит, как на какое-то животное. Кстати, о служанках. Тут их довольно много, около 80. Они практически не одеты, и стоит отметить, что все без исключения красавицы, как на подбор. Также у каждой на шее висит рабский ошейник, и что примечательно, все они из моего мира. Меня это слегка задело, но виду я не подал, так как меня уже привели к императору и бросили на полметрах в 10 от трона. Ну что, он сидел в полоборота с гордо расправленными плечами и смотрел на меня сверху вниз. Нравится картина? Я подбирал их специально для тебя. Император оскалился. Все эти грязные рабыни из Российской империи. И, как я вижу, они тебя узнали. Что ж, наследник престола вашей империи сейчас как собака ползает у моих ног. Ха-ха-ха. Девушки уже давно смирились с тем, что им никогда не обрести свободу и весь остаток жизни придется провести среди этих ублюдков. Кто-то из них пытался сбежать, но куда ты денешься из другого мира? Хотя, все равно какая-то надежда теплилась у них в душе, что придет армия империи, уничтожит этих выродков, захватит эти земли и освободит их. Такое ведь возможно, только за эту надежду они и держались все это время. Многие, кто тоже попал в рабство, уже давно погибли. Кто-то не пережил влияние энергии этого мира и не смог акклиматизироваться, кого-то убили ради развлечения местные аристократы. Но девушкам повезло, они оказались слишком красивы, чтобы кто-то поднял на них руку. Вот только больно можно делать и другими способами. Но сегодня последняя надежда была растоптана и уничтожена. Ведь если сюда попал даже сын императора, значит, это конец и спасения нет. Теперь остается лишь смириться и ждать смерти. Причем даже убить себя не выйдет, за этим тщательно следят надзиратели. Несколько рабынь уже пытались, и ничем хорошим это не кончилось. «Приведите гостью». Все рабыни разом замерли, услышав голос императора. И спустя пару минут двери распахнулись, а на пороге показалась еще одна рабыня. Это аристократка из Российской империи, ехидно ухмыльнулся император. «Я ее тоже позвал специально для тебя. Хочу, чтобы она могла увидеть, кому служила». Эта рабыня была в совсем плачевном моральном состоянии. Безжизненный взгляд направлен куда-то в пол, ноги еле волочатся по полу. Хотя одели ее, как и всех прочих рабынь, то есть практически никак. Несколько тонких нитей, да практически прозрачная накидка и рабский ошейник, чтобы подчеркнуть ее статус и пресечь возможное непослушание. Солдаты привели ее к цесаревичу и продолжили удерживать на месте, но она так и не подняла на него взгляд. «На него смотри, тварь!» — рыкнул солдат и, схватив ее за волосы, повернул к нему. «И представься, я Елизавета Горшкова», — нехотя представилась та. «Баронесса и капитан гвардии вашего вели», — девушка осеклась и внимательно вгляделась в лицо цесаревича. Прошла секунда, затем вторая, и тут баронесса взорвалась безудержным хохотом, так, что из глаз потекли слезы. «Что с этой женщиной?» Спустя какое-то время поинтересовался император. «И почему этот отброс тоже смеет улыбаться?» «Их долго пытали, ваше величество», — пожал плечами гвардеец. «Видимо, все, с ума сошли». «Нет, все куда веселее», — усмехнулась Елизавета. «А вы все идиоты. Просто тупоголовые бараны». Она активировала свой покров и начала распространять ауру, отчего ошейник ярко засверкал. Артефакт удерживал значительную часть энергии и вот-вот мог взорваться, о чем сразу закричали гвардейцы. «Остановись, ты же сдохнешь, дура!» Верещали они, но девушке было уже совершенно наплевать. «Идиоты!» – прохрипела она. «У Александра голубые глаза, а у него...» Она указала на пленника. «У него зеленые. И я знаю только одного человека во всей империи с зелеными глазами, которому под силу провернуть такое. Ха-ха-ха!» Она снова расхохоталась. «Вам всем конец!» – прорычала девушка и, схватившись за ошейник руками, разорвала его на части. Из глаз брызнула кровь, но это словно ни капли не волновало ее. Аура стала распространяться в разные стороны, и энергия искрилась в воздухе, тогда как сама она продолжила кричать на весь зал. «Булатов!» — прорычала не своим голосом баронесса. «Передай его величеству, что Елизавета Горшкова исполнила свой долг до конца. Я не сдалась, не рассказала им ни слова и не прогнулась под пытками». С этими словами она бросилась в бой и мощным ударом снесла голову одному из гвардейцев. Тогда как пленник спокойно поднялся на ноги, отряхнул пропитанные ссохшейся кровью штаны и посмотрел на опешившего императора. «Вообще, я хотел немного поиграть», — честно признался он. «Но ты решил показать мне, как ты умеешь унижать моих людей. Вот это было ошибкой, сразу говорю. Ошибкой, исправить которую простой смертью уже не выйдет», — развел он руками. «Впрочем, совсем скоро ты и сам все узнаешь». Прошло одно мгновение, и его внешний вид изменился до неузнаваемости. Цесаревич сразу превратился в совершенно другого человека и, без видимых усилий, разорвал все цепи, что сковывали его по рукам и ногам. Затем сорвал с себя ошейник, сдерживающий татуировки, просто смахнул рукой, а кристаллы, что были вогнаны ему под кожу, сверкнули и растворились. «Как же вам будет больно!» Снова послышался смех Елизаветы. «Кровавый граф уже здесь, эй!» – возмутился Булатов. «Вообще-то я лекарь, меня надо называть лекарем». Глава 13. «Вы думали, что это все как-то повлияет на меня?» Я смотрел на императора и собравшуюся в зале знать с нескрываемым презрением. «Впрочем, если так, то вы оказались правы», – честно признался им. «Это представление, и правда, смогло немного изменить мое мнение о вас». В этот момент один из гвардейцев пришел в себя и метнул мне в спину заряженное артефактное копье, но оно прошло мимо и, подхватив его кровавым жгутиком, я метнул его назад. На этот раз снаряд поразил цель и, пронзив насквозь гвардейца, разорвал его на части мощным выбросом энергии. «Честно говоря, поначалу я даже надеялся, что вы просто решите поговорить», взмахнул рукой и выставил кровавый щит, отразив сразу несколько атак самых смелых аристократов, после чего практически мгновенно оказался за их спинами и вылечил их от этой глупости сложным, но эффективным заклинанием блокировки дыхательного центра. А пока они лежали и задыхались, я стоял над ними и мотал головой. «Это было бы разумно с вашей стороны, если в ваших планах, в конечном итоге, все-таки договориться о временном мирном сосуществовании». Очередной балбес активировал покров, выпустил ауру и напитал свое тело энергией. Закованный в сталь командир гвардии с грозным ревом бросился вперед и, подпрыгнув, перелетел над головами магов, чтобы снести меня своей тушей. Но я выставил вперед ладонь и пробил в его груди сквозную дыру, буквально растворив его кости и плоть в одно мгновение. «Нет, заседание еще не окончено», — усмехнулся я, заметив, что некоторые пытаются покинуть помещение. Метнул несколько сгустков крови и, стоило им едва коснуться дверей, как они обратились острыми прочными кристаллами, намертво закрыв все входы и выходы. Затем также прошелся и по окнам, ведь даже, несмотря на высоту, те же маги воздуха вполне могут безопасно спуститься вниз. И когда аристократы осознали, что путей к отступлению нет, началась самая настоящая резня. Все разом бросились в бой, ведь выбора у них больше не осталось, а я только этого и добивался. На щиты обрушился шквал заклинаний, мечники пытались достать меня четкими и быстрыми ударами клинков, стражники метали копья и палили из арбалетов, иногда попадая по лордам и придворным магам, а за моей спиной появились кровавые крылья, покрытые зеленоватым свечением. Оперение сверкало и отбрасывало блики, наполняя комнату ярким светом, а я перемещался по воздуху из одного конца комнаты в другой, раз за разом нанося смертельные удары всем встреченным по пути иномерцам. Ай, я посмотрел на мужика, что смог попасть по мне и ударил меня артефактным кнутом. Кожу и мясо на ноге рассекло так, что показалась кость, тогда как я смерил очень недовольным взглядом ухмыляющегося ублюдка и помотал головой. «Это ты зря». Из раны брызнула кровь, но она даже не коснулась пола, прямо в воздухе сформировав из себя хлыст, состоящий из красных шипастых кристаллов. А в следующий миг я замахнулся и как следует хлыстом огрел мужика по спине. Он еще пытался убегать, и так мы некоторое время носились по комнате, а по пути хлыстом по лицу получали его товарищи. Воцарился настоящий хаос. Никто не понимал, как такое возможно и где находится враг. Все-таки я постоянно перемещался и прямо на ходу излечивал и освобождал всех встреченных рабынь. Не забыл я о Елизавете, что пожертвовала своим здоровьем, чтобы начать это веселье. И кстати, она заслужила не только лечение, но и какую-то награду. Как-никак, баронесса смогла вытерпеть все эти пытки, что для обычного человека практически невозможно. Остается лишь поражаться ее невероятной стойкости и силе воли. Многие бы просто сломались или сошли с ума, а она не только выдержала пытки, но и осталась верна империи. Настолько, что даже готова была умереть в попытке немного помочь мне, но не умрет. Такими людьми разбрасываться нельзя, так что внутри девушки уже с десяток восстановительных заклинаний и парочка усиливающих цепочек, о которых она узнает чуть позже. Это моя награда, и она вполне заслуженная. И пусть в зале воцарился хаос, началась самая настоящая бойня, но император все это время спокойно сидел на своем троне и со скучающим видом наблюдал за сражением. «У тебя все равно ничего не получится», — кивнул он мне. «Не занимайся глупостями, сдавайся. Здесь собрались сильнейшие, ты не сможешь одолеть даже одного из них, не говоря уже о всех сразу. Правда, что ли?» — рассмеялся я. «А где эти сильнейшие? Не подскажешь». «Зря смеешься», — пожал плечами тот. «Ну ладно, если хочешь, могу показать. Лорд Никстер, а почему вы стоите с краю и просто наблюдаете? Покажите наше гостеприимство, не стесняйтесь». Усмехнулся император и посмотрел куда-то вправо. А там, и правда, спокойно стоял какой-то улыбчивый крупный мужик. Он нехотя отделился от стены, и одно из его колец вспыхнуло ярким светом, а спустя секунду в руках появился объятый пламенем массивный двухметровый топор. «Я просто не хотел тратить время на эту букашку», — пробасил Никстер и щелкнул пальцами. «Думал, с ним стражники и сами справятся». После щелчка пальцами на нем стала формироваться покрытая пламенем броня. Выглядела она, как застывшая и растрескавшаяся лава, на которую были нанесены многочисленные руны. «Интересная штука. Жаль, это не полноценный артефакт, и забрать его домой не выйдет. Он разрушится сразу после смерти этого самодовольного болвана». Зазнался он явно, ведь с ним даже император разговаривает на «вы». Тем временем улыбка на лице правителя становилась все шире, а вот лицо лорда я уже не видел, так как оно скрылось под устрашающей маской из застывшей лавы. «Я лорд Никстер», — пророкотал хриплый голос, и мужчина перехватил топор поудобнее, спокойно направившись ко мне. «Я повелеваю огненным легионом», — пламя вокруг него вспыхнуло еще ярче, а также в разные стороны брызнули капли магмы. «Я великий магистр редчайшей школы магии и повелеваю лавой». Потоки энергии усилились, отчего температура вокруг повысилась до опасных значений. Он спокойно подошел ко мне, тогда как остальные расступились и с нескрываемым трепетом смотрели в его сторону. «А я что?» — Просто стоял и рассматривал его броню, изучая нанесенные на нее руны. Да, кожа на лице пошла пузырями от такого жара, но очень уж интересно было найти. А, вот, ты уже понял, насколько ничтожен передо мной, усмехнулся Никстер. Стоит тебе прикоснуться ко мне, и ты обратишься в пепел. Та-ща-ща-ща. Я послюнявил пальчик и ткнул в одну из рун, заставив ее погаснуть. Что ты здесь? Договорить лорд не успел, так как сразу закричал от нестерпимой боли и стал кататься по полу в попытках сбросить броню. Но хватило его всего на несколько секунд, после чего он затих и стал остывать. Я погасил руну защиты от высоких температур, честно признался я. Глупо было выставлять ее на показ, но вот как-то так. Ладно, это не вся правда и процесс был куда сложнее, но пусть остальные думают, что все было именно так. Не надо им понимать, что этим касанием я полностью перелопатил всю защитную систему брони и заодно изменил дар этого дурака. Достаточно будет и увиденного, чтобы поразить всех. Так что, я посмотрел на императора. Ты говорил, что будут сильнейшие. Долго их ждать? Ик. Император ответил крайне информативно. Убить. Теперь он уже не выглядел таким спокойным и вжался в трон изо всех сил, а голос его стал писклявым и смешным. Убить. Доппель снова стоял на площади и наблюдал за дворцом. Разве что на этот раз остальные тоже смотрели в ту же сторону и удивленно перешептывались между собой. Еще бы, ведь в окнах дворца, то и дело, виднеются вспышки и над крышей поднимается дым. Точно не рядовое событие для жителей столицы, обычно во дворце ничего такого не происходит. Некоторое время Доппель смотрел на происходящее с безопасного расстояния, после чего тяжело вздохнул и медленно направился выполнять свое новое задание. Чем ближе он подходил ко дворцу, тем отчетливее были слышны звуки битвы. Лязг металла, крики боли, взрывы, от которых содрогались стены. Правда, на все это агент не обращал никакого внимания, так как он шел, глубоко погрузившись в свои мысли. Доппель только сейчас начал осознавать, насколько крупно он влип. А еще он понял, что в этом мире ему теперь нет места, так как он подписал новый договор и теперь по нему не разрешается даже жалеть о подписании. Можно только радоваться этому, есть там такой пункт и его тоже надо соблюдать неукоснительно. А что еще удивительно, он уже подписывал пожизненный контракт с гильдией. Проблема в том, что его невозможно разорвать. По крайней мере, так он считал раньше, ровно до тех пор, пока новый господин не сделал этого. Михаил просто взмахнул рукой, в воздухе появился сотканный из энергии свиток, после чего этот свиток отправился в отхожее место. Так что Доппель ни на секунду не сомневался при подписании нового контракта. Просто понимал, что в отхожее место он может отправиться и сам, если начнет возражать и отказываться от сотрудничества с таким человеком. Люди тоже стягивались к площади, потому пробираться через толпу становилось все сложнее. Каждый с замиранием сердца смотрел в сторону дворца и постепенно начали возникать споры о том, что происходит внутри, а значит сейчас самое время начинать выполнение задания. Потому Доппель ускорился и, перевоплотившись прямо на ходу, проник во дворец через один из служебных входов. Затем он принял личину стражника, пробежался по лестницам, и когда его окликнул командир, отправив в зал для приема гостей, побежал совершенно в другую сторону. Не прошло много времени, как двери главного балкона, выходящего на площадь, распахнулись, и на него вышел император, точнее, Доппель в облике императора, что действительно забавно, раньше ему было не под силу принимать подобные облики, но, как сказал господин, дядя Миша разрешает, и все этого оказалось достаточно, чтобы перескочить в искусстве изменения сразу на несколько ступеней вверх. Люди на площади ахнули и воцарилась тишина, они сразу приготовились внимательно слушать своего правителя. «Всем привет», — громко проговорил он, а специальные артефакты разнесли его слова по всей площади. «И, у меня новости для моих жителей. Сейчас я назову имена предателей, которые ударили нам с вами в спину, которые готовили заговор против власти и страны, которые продались врагу. Прямо сейчас их люди пытаются убить меня, а потому приказываю уничтожить всех предателей. Приказываю поднять армию и стереть с лица земли все, что с ними связано». На этом Доппель стал читать заранее подготовленный список имен и фамилий представителей самых верных родов империи. Они занимали высшие руководящие должности по всей империи, имели крупную армию, и всех их объединяло одно. Эти роды зарабатывали немыслимые деньги на работорговле, и в основном они занимались поставками рабов из другого мира. Доппель понимал, что в нападении они совершенно не виноваты, но говорил об этом все равно с улыбкой, ведь ему тоже хотелось бы наказать подобных этим людям. Сам Доппель точно так же недолюбливал работорговцев. Будучи в личине императора, он говорил и говорил, а на площади собиралось все больше людей. Появились представители армии и сразу начали собираться в поход, окружать дворец. Где-то вдалеке разом вспыхнуло несколько особняков, что принадлежали представителям перечисленных родов. А Доппель говорил и не понимал, как такое могло произойти всего лишь за один день. Ведь ему сейчас, и правда, страшно. Операции такого масштаба он еще никогда не проводил. Единственным желанием было изменить личину и спрятаться где-нибудь. Стать самым незаметным Доппелем из когда-либо существовавших. Когда-то, еще совсем недавно, он считал себя одним из лучших разведчиков и убийц, даже свято верил в это, а на деле не смог даже слова против сказать, когда Булатов с ним заговорил. И теперь все, придется долгие годы работать в интересах этого чудовища. А еще я вынужден сказать вам, грустно вздохнул император, скорее всего, сегодня меня убьют. Врагов слишком много и мне не позволит выбраться из дворца. Так прыгайте вниз, мы поймаем, завопили солдаты. Вот сволочи, прошипел Доппель. Такое предложение в его планы не входило, и он задумался, как бы ему выкрутиться. Нет, я не буду убегать и встречу врага лицом к лицу, воскликнул он. Все, прощайте, отомстите врагам. На этом он развернулся и отправился назад, но вскоре увидел, что ему навстречу несется целая толпа стражников. Это самозванец, воскликнул кто-то из них. Я точно знаю, что император сейчас в зале для приемов. Схватить его. Доппель растерялся и, завернув за угол, сменил личину. В этот раз он снова воспользовался могущественным заклинанием под названием «Дядя Миша разрешил» и превратился в точную копию самого Булатова. Стражники тоже выбежали из-за угла, но теперь резко остановились. Они постояли несколько секунд и, ничего не говоря, развернулись, бросившись прочь. Кто-то даже из окна сиганул, решив, что смерть от гравитации куда более легкая участь, чем встреча с Булатовым. Тогда как Доппель так и остался стоять в пустом коридоре, не понимая, что это вообще было. Но одно ему стало ясно точно. У Булатова в этом мире репутация куда интереснее, чем можно было бы подумать. Вскоре Доппель пришел в себя, снова сменил личину и спокойно направился в сторону выхода. Туда, где его уже должен ждать портал к дому, к новому дому, где-то в Эквадоре. Примерно то же время. Парень лет 20 сошел с корабля и вдохнул эквадорский воздух полной грудью, прикрыв глаза от удовольствия. Он уже долгое время был в другой стране на заработках, так что сразу отметил, как все здесь изменилось. Заработал он неплохо, все-таки трудился он в околокриминальных кругах, а там платят очень даже щедро. Особенно, если ты что-то умеешь, и главное, чтишь традиции и устои криминального мира. А Пикардия другой жизни и не знал вовсе. Отец его был авторитетным человеком, мать тоже связана с криминалом. Брат и подавно, а про сестер и говорить нечего. Нет, они не были отъявленными бандитами и головорезами, но, в то же самое время, воровство никогда не считалось чем-то зазорным в кругу семьи. Его так воспитывали с самых ранних лет, ведь иначе выжить попросту невозможно. Семья оставалась в Эквадоре все это время, тогда как Пикардия решил поискать лучшей жизни. Вот только он внимательно следил за новостями с родины и узнал, что картели были устранены, а в Эквадор вернулся мир и порядок. Потому он сразу купил билет на ближайший корабль и отправился домой. Ведь когда картелей не стало, появилось прекрасное окно возможностей. Армия, что уничтожила их, тоже покинула эти земли, осталась лишь горстка бойцов и местная полиция. И это значит, что можно основать свой картель. Именно сейчас созданы идеальные условия для зарождения новой криминальной власти. Отец Пикардия, уважаемый человек, он пользуется огромным авторитетом, подобным авторитету римских донов. Люди приходят к нему за советом, просят рассудить споры, решить какие-то сложные вопросы. Он всегда воспитывал сына в строгости и требовал, чтобы Пикардия чтил воровской кодекс. В детстве у него даже не было игрушек, вместо них отмычки, пистолеты и ножи. Отец его действительно умный человек и даже всегда мог договориться с картелями, но при этом не работать на них. Пикардия вышел из порта и направился к родному дому, подмечая все больше разительных перемен вокруг. В какой-то момент взгляд его зацепился за чистильщика обуви и в голове сразу мелькнула мысль, что в родительский дом надо идти нарядным. тогда как его ботинки успели запылиться за время долгого пути. Он присел на кресло, поставил ногу на подставку, а свой чемодан крепко обхватил руками. Тогда как мальчишка с щеткой и пастой в руках некоторое время недоуменно смотрел на эту картину. «Господин, а зачем вы так сжимаете сумку? Поставьте ее рядом, так будет удобнее». «Хах!» – рассмеялся Пикардя. «Ищи дураков. Если я поставлю ее на землю, она тут же пропадет». «В смысле, как это пропадет?» – не понял тот. «Украдут ее, пацан. Ты что, с луны свалился?» – хохотнул Пикардя. «Вот тот же вопрос. Если честно, чистильщик обуви очень странно посмотрел на клиента. В Эквадоре, и украдут, такого не бывает». «Еще как бывает, пацан. Просто ты еще не понял жизнь», – помотал головой парень и вспомнил, как в детстве требовалось всего несколько секунд, чтобы чемодан растворился в воздухе. Причем причиной таких фокусов был он сам. «Не, вы, наверное, что-то путаете. Мы же точно про этот Эквадор говорим», — уточнил мальчишка. «Да я тут вырос, и ничего не путаю», — возмутился Пикардя. «А-а, понял», — рассмеялся чистильщик обуви. «Вы, наверное, просто долго отсутствовали. Ну, добро пожаловать. Теперь тут все немного иначе». «Немного. Да тут все изменилось, если так посмотреть». Но парень до последнего был уверен, что это лишь внешние изменения. «Да, подмели улицы, бедняков тоже куда-то подевали. Хотя, скорее всего, они умерли во время уличных боев, что гремели здесь еще совсем недавно. Каким-то образом новые власти успели обновить большую часть построек в городе, это тоже бросается в глаза. Но люди не могли так быстро измениться. Здесь все еще живет дух криминального мира. Так всегда было и будет всегда. Родительский дом тоже претерпел немало изменений. Как минимум, в нем стало на один этаж больше, да и вообще, сразу можно заметить свежий ремонт. Он некоторое время стоял и разглядывал дом, и только минут через 10 решился зайти внутрь. Вот только стоило отворить дверь, как вся картина мира внутри Пикарда рухнула и развалилась на части. Парень снова подумал, что это не может быть домом его родителей. Тут такого просто не может быть. Разноцветные яркие шторы, красочные обои на стенах, на столе выпечка, цветы в вазах. А спустя минуту появился отец семейства в фартуке и с тарелкой в руках. «Дорогая, я блинчики испек», — воскликнул он и только после этого заметил своего сына. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, после чего мужчина рассмеялся. «Сынок, как же ты вовремя, я как раз испек блинчики. Проходи, родной, для тебя я открою банку джема собственного производства. Лично сделал его по старому семейному рецепту, между прочим». «Отец», — растерянно проговорил Пикардя, — «что случилось?» Он снова окинул дом взглядом. «Ну, жизнь в Эквадоре поменялась», — пожал плечами тот. «А как же криминал? Как же твои слова, что мы должны брать свое? И то, что плохо лежит, людям уже не принадлежит. Ты же сам так говорил», — воскликнул паренек. «Ой, да глупости все это», — отмахнулся отец. «Давай лучше блинчики с джемом пробовать. И вообще, нет больше Лоренцо Цепкого. Теперь есть Лоренцо Булочник». «Отец, но ты же сам говорил, что когда картели уйдут, мы займем их место». «Вот поверь мне», — помотал головой Лоренцо, — «не надо нам занимать их место. Совсем не надо, просто поверь». «Нет, я этого не приму», — не согласился с ним сын. «Знаешь, что, я иду к дяде, спрошу у него, что с тобой случилось, ведь он точно не мог поменяться». «Кстати, да, сходи», — кивнул мужчина, — «он тоже будет рад увидеть тебя». Пикардя выскочил на улицу и побежал к дому дяди, очень известному в криминальной среде и уважаемому человеку. Его дом практически не изменился, так что парень облегченно вздохнул. Он ворвался внутрь и стал кричать еще с порога, пытаясь призвать дядю, чтобы тот помог разобраться. «Дядя, с моими родителями что-то случилось», — кричал он. «Их заколдовали или силой заставили?» «О, племянник», — послышался удивленный голос из кухни. «Как ты вовремя на обед зашел, дядя», — радостно воскликнул Пикардя. «Дядя», — удивился он, увидев своего родственника в полицейской форме. «Погоди, ты же киллером был». «Ну так амнистия», — пожал тот плечами. «А я все равно больше ничего не умею». Глава 14. Самым сложным было не сражаться против полчищ сильнейших представителей империи. Нет, это занятие тоже легким не назовешь, но куда труднее было, при этом, защищать рабынь. Хотя, чисто технически, они уже и не рабыни вовсе, так как я пришел их, в том числе, спасать. Но, по факту, ошейники на них все еще висят, а значит, их вполне можно называть рабынями. То и дело, Кого-то из них случайно задевали массовыми магическими атаками, и мне приходилось отвлекаться, чтобы прикрыть, а то и вовсе, излечить раны. Трудно все это, когда постоянно приходится думать не о сражении. Да и мне тоже не удавалось атаковать в полную силу, ведь в таком случае в этом зале не выживет никто, кроме меня, разумеется. Впрочем, пока я с этим вполне справляюсь, а значит, нет смысла жаловаться. Но поворчать имею полное право, и никто мне этого не запретит. В прошлой жизни не запрещали и теперь не будут. Это законное право принадлежит мне, как в этом, так и в любом другом мире. Умри. От мыслей отвлек мужик в магической броне, что смог подобраться ко мне и даже попытался нанести размашистый удар двуручным мечом. Я вовремя ушел в сторону, пропустив клинок в паре сантиметров от себя, после чего ответил ровно таким же простейшим ударом. Но мой удар был быстрее, потому мужик не успел ничего сделать и разделился надвое, вместе со своими дорогими доспехами. Затем показался здоровенный, закованный в сталь, рыцарь. Все это время, с самого начала схватки, он сидел в стороне и спешно цеплял на себя тяжелые латы, затем активировал рунные цепочки, чтобы сделать защиту поистине непробиваемой. Тыкнул в него мечом, на что он лишь рассмеялся. Эх, такую броню домой бы забрать, сдать в металлолом и неплохо навариться на этом. Но, увы, не дотащу. Рыцарь взмахнул массивным молотом и разломал мраморный пол в том месте, где я только что стоял. Удар, еще удар, но все без толку. Мне даже крыльями махать не приходилось, и так от этого увольня можно уклониться слишком просто. Тогда как и мои удары никаких повреждений нанести ему не могли. Разве что. «Ты что делаешь?» – удивился он в последний момент, когда я почти мгновенно приблизился к нему и, вместо меча, пустил в ход два пальца. Один тычок, и он схватился за лицо. Пальцы через забрало не пролезли, но вытянувшиеся из них кровавые спагетти выжгли ему глаза, а простое целительское заклинание усилило, и без того, яркие ощущения. Вроде бы сильный рыцарь, который живет на этом свете вот уже 200 лет, а теперь просто орет, машет своей железякой и только мешает своим, но не стоит думать, что все здесь так легко и просто. Мне уже не раз нанесли смертельные раны, и от одежды остались лишь окровавленные лохмотья. При этом энергия у меня не бесконечная, и на защиту остается все меньше, тогда как численный перевес все еще на стороне противника. Нас с баронессой двое, а их еще человек 50, не меньше. Разве что ярости у нас двоих куда больше, чем у этой кучки аристократов. И это при учете того, что я вообще не особо зол. А ведь этот поход был очередной авантюрой. Я не строил далеких планов, ведь они заканчивались на моменте попадания в плен. Дальше были надежды на отпуск, но долго меня держать в пыточной не смогли. Сломались слишком быстро, даже немного обидно. В любом случае, именно такие авантюры имеют куда больше шансов на успех. Враг не понимает моих замыслов, так как их попросту нет, и потому не может принимать своевременных решений. В то же самое время на Земле сейчас должны происходить другие события, которые я также запустил прямо перед уходом. И без лишней скромности могу сказать, что эти события изменят мировой порядок. Надоело выступать в роли жертвы. Вернее, жертвой все это время была планета, на которой живу я и моя семья. Этот мир стал мне родным. Здесь я впервые познал радость отцовства. А это для меня многое значит. Если не подтолкнуть мир к решительным действиям, эти постоянные набеги могут продолжаться еще долгое время. А потому я решил сделать так, чтобы иномерцы наконец перешли в полноценное наступление. Не эти идиотские вылазки в никуда, а настоящая война. Чтобы два мира связались незримой нитью судьбы, а дальше уже мы будем решать, кто выйдет из этой схватки победителем. Как только начнется настоящее сражение, в мирах станет открываться еще больше порталов. Казалось бы, звучит совсем нехорошо и, наоборот, стоит этого всячески избегать. Но нет, это необходимо. Ведь пусть порталов станет больше, но зато мы тоже сможем их открывать. А подобной возможности нам очень не хватало. Открывать порталы в другой мир не так сложно, как кажется. Просто надо знать, как это делать. С развитием сопряжения и переходом на новую фазу станут появляться так называемые аномалии, которые можно будет забирать с собой и, вливая энергию, открывать портал. Все, что нужно, это представить место, в котором необходимо открыть портал. По одной из теорий, первые фазы сопряжения существуют только для того, чтобы стороны могли погостить друг у друга и немного осмотреться. Только так в дальнейшем можно будет выбирать места для телепортации. Правда, вышло слегка нечестно, как минимум, потому, что иномерцы хоть немного знакомы с порталами, а тут почти всех портальщиков перебили еще лет 900 назад. Хотя, о чем это я? Вселенная, в принципе, несправедлива, к этому можно только привыкнуть и смириться с данным фактом. Впрочем, это не важно, ведь император уже спрыгнул со своего трона и, думая, что его никто не видит, поковылял в сторону потайного прохода у дальней стены. «А ведь я тебя пока не отпускал», — помотал я головой и метнул ему вслед сгусток энергии. Зеленая вспышка врезалась в прочнейший покров и прошила несколько слоев артефактной защиты. До тела добралась лишь миниатюрная искорка, что едва заметно обожгла кожу. Но этого было достаточно, чтобы заклинание сработало и коленный сустав императора обратился в кучку порванных связок и раздробленный надколенник. «А-а-а!» Он покатился по полу и схватился за ногу. «Как же больно! А-а-а!» «Еще бы, больно!» Такой боли он явно не испытывал никогда, уж я над этим поработал хорошенько. Стоит отметить, что император довольно силен, вот только он явно не боевой правитель. Вся его сила была куплена за деньги и за счет влияния. На его усиление работал целый штат специальных магов, для него покупались лучшие артефакты. Хотя, возможно, когда-то давно он и сражался, но с тех пор прошла не одна сотня лет. Так что император уже давно забыл, что такое сражаться и ощущать настоящую боль. Хотя, если так прикинуть, в честном бою он вполне сможет одолеть пару-тройку старших магистров или даже архимага. Грубая сила и невероятные объемы энергии тоже могут решить исход поединка, вот только не с тем, кто понимает саму суть магии. Правда, если соберется плюс-минус 5 архимагов, то у него не будет и шанса. Но это уже работа тайной канцелярии, не допускать таких скоплений архимагов, а если они и скопятся где-то, не подпустить их ко дворцу. Император лежал, корчился и вопил от ужаса и боли, совершенно позабыв о сражении. Он сейчас в шоке, ведь даже в самом страшном сне не мог представить, что окажется в таком положении. Ну а что я могу поделать? Я и сам, если честно, не ожидал, что получится именно так. Да и вообще, имею все шансы сам оказаться в таком же положении. Ведь сюда, через мои кровавые заслоны, уже пытаются прорваться все, кому не лень, от обычных стражей до архимагов, а то и твари пострашнее. Даже местами стены пытаются проковырять, но благо, император очень трепетно относился к своей безопасности и потому заблаговременно укрепил их сложными рунными визами. Потому без шансов, колупать эти стены можно хоть сутками напролет. Приготовиться. От издевательств над императором меня отвлек голос за спиной. Обернулся и увидел, как сразу целая группа аристократов собралась вместе и сейчас готовит мощное заклинание, состоящее из школ самых разных стихий. На счет три, ими командовал какой-то лорд, что тоже принимал участие в создании этого заклинания. Раз, не стоило так громко сообщать об этом. Они уверены, что я от удара уйти не смогу и потому даже не пытаются скрываться. В чем-то они правы, я действительно не смогу уклониться от их атаки, вот только сначала эту атаку надо совершить. 2. Взмахнул кровавыми крыльями и в один миг оказался под самым потолком, после чего все мое тело покрылось всполохами кровавой и жизненной энергии, что вырвалось буквально из каждой клеточки моего организма. Лорд тем временем оскалился и приготовился махнуть рукой, чтобы отдать команду на активацию заклинания. Но вдруг его лицо исказило гримаса ужаса, тогда как я растянулся в хищной ухмылке. В моей руке сформировалось длинное копье, сотканное из концентрированной серой дымки. Пришлось воззвать к другой своей энергии, но, по-другому, я попросту не успевал что-то предпринять. Оторвав от себя часть накопленной в душе смерти, я создал снаряд чистой смерти и тут же метнул его прямо в центр группы магов. Те даже вскрикнуть не успели, как их накрыло облаком вязкой серой дымки, а силуэты мертвых вцепились в их плоть, обращая ее в безжизненный прах. Хорошая попытка, мой голос эхом прокатился по наполненному хаосом залу. Правый глаз сверкнул зеленоватым светом, левый – ярко-красным, а тело все так же было покрыто пламенем из смешанных энергий. Дальнейшая резня не заняла много времени. Загнанные в угол аристократы бились насмерть, понимая, что в живых я их точно не оставлю, и потому за это время я получил еще несколько смертельных ран. Мне выжгли сердце, оставив в груди сквозную обугленную дыру, отрубили руки, затем ноги, потом распороли живот, снесли ударом молота лицо. Но каждый раз я восстанавливался, вставал и продолжал свое дело. А теперь пришло твое время, я спустился на землю и деактивировал крылья, чтобы не тратить энергию впустую. после чего спокойно подошел к императору и с нескрываемым презрением посмотрел на него. «Ты пожалеешь, ты даже не представляешь, какие кары навлек на себя», – прошипел он. «Из дворца тебе не выбраться, лучше сдавайся сразу, а ведь я хотел тебя убить», – вздохнул я и присел рядом с ним, но теперь подумал, что это было бы слишком просто. «Так что тебя ждет совсем другая участь», – схватил его за ворот одежды и потащил за собой, не обращая внимания на крики и завывания. «Осталось только выбраться», – обернулся и посмотрел на бывших рабынь, что испуганно выглядывали из-под столов. «И спасти вас всех, разумеется. Без вас я отсюда точно не уйду. Дворец императора». Примерно то же время. Старик сидел довольный в своем кресле и расслабленно попивал вино. Доволен он, как минимум, потому, что сегодня был прекрасный день. Булатов все еще числится похищенным, потому от него нет никаких вестей, и никто не измывается над расшатанной психикой бедного императора. А еще сегодня был шикарный бал, на котором награждались разные аристократы и прочие важные деятели, верные сыны империи. И награждались они не потому, что им хотелось этого ради статуса, а за реальные заслуги. Герои-воины, выдающиеся инженеры, ученые, врачи. Был даже один фермер, который смог добиться небывалых урожаев и бесплатно предоставил новые технологии выращивания сельскохозяйственных культур, чтобы и другие фермеры смогли увеличить урожайность на своих полях. Все они заслужили эти награды и признание империи, так как верно служили народу и прикладывали усилия к тому, чтобы сделать жизнь здесь хоть капельку легче и проще. Разумеется, на этом балу была усиленная охрана. Впрочем, тут и без охраны вполне безопасно, ведь здесь несколько аристократов стоят целой армией, и в их верности император не сомневается ни на секунду. Сейчас же гости расселись по столикам, а император уселся вместе со своей дочерью, и они мило беседовали на отвлеченные темы, лишь изредка поглядывая на гостей. Даже обсудили кого-то из них, и дочь поведала последние сплетни столицы, над чем они лишь посмеялись. Все же император обладает информацией куда более точной, чем говорилось в этих сплетнях, и в очередной раз смог убедиться, что лучше им не верить. И вот они говорят, что герцогиня Волынина, как оказалось, прогуливалась с графом Кожановым по парку, где их случайно заметил ее отец. «Погоди», — нахмурился император, — «что-то не так», — у него появилось странное чувство, но он пока не мог понять, что все это значит. Вскоре он подозвал к себе охрану, приказал приготовиться к обороне, ведь с каждой минутой это странное чувство лишь усиливалось. Спустя какое-то время аристократы тоже начали смотреть по сторонам и хмуриться. «Активируй защиту», — приказал старик своей дочери, и та сразу подчинилась, хотя и не поняла, зачем это нужно. И вот, буквально через пару минут, пространство в центре зала затрещало, и император сразу понял, что это может означать вторжение. «Всем приготовиться», — рыкнул он, и гвардейцы выстроились в ряд, активировав специальные усиленные техномагические щиты. На стене с треском и звоном лопнул кристалл, мощный защитный артефакт, что должен был оберегать этот зал от применения пространственной магии. «Ладно, ничего критического», — помотал головой старик. «У нас есть еще ТР», — снова послышался звон, и император выругался. «Ладно, два артефакта, тоже больше, чем один. Да почему они лопаются? Они защищать нас должны». На последний артефакт уже никто и не надеялся. Ожидаемо, совсем скоро он тоже лопнул, и в тот же момент посреди зала распахнулся искрящийся энергией портал. Все приготовились отражать нападение и встали в боевую стойку, направили оружие на портал. Прошла секунда, затем вторая. Каждый находящийся в зале был твердо уверен, что вот-вот оттуда хлынул полчища врагов, но никто при этом и не думал бежать. «Здесь император, а его сохранность превыше всего. Не стрелять!» – прокричал старик, когда портал вспыхнул, и из него появилась полуголая девица. Она смогла пройти лишь пару шагов и рухнула на пол, а за ней появилась вторая, и так еще несколько. Гвардейцы сразу же оттащили их подальше и укрыли щитами, принявшись расспрашивать, кто они и откуда. И каково же было удивление всех присутствующих, когда из уст прекрасных девиц послышалась русская, а не иномирная речь. «Где я?» Девушка водила непонимающим взглядом по комнате. «Вы во дворце императора Российской империи», — четко ответил командир гвардейцев. Он хотел задать встречный вопрос и узнать, каким образом она оказалась здесь, но не смог, так как девушка сразу разрыдалась. «Я дома, я в родном мире». Портал снова вспыхнул, и еще несколько девушек вышли из него, а затем показался какой-то черноволосый мужик с двумя изогнутыми клинками. Он огляделся по сторонам, оскалился и приготовился атаковать, но на него тут же обрушился град самых разных техник. Вот только он незаметным глазу движением отразил все атаки, отчего его улыбка стала еще шире. «Жалкие иномерцы», — проговорил он, — «вы слишком слабы, чтобы... А ну-ка иди сюда». Булатов показался лишь на секунду и, грубо схватив мужика за волосы, затащил его обратно в портал. «Вот честное слово, говоришь им, что вход запрещен, а они не слушают», — недовольно пробурчал Михаил и тоже скрылся за мутной пеленой портала. Протянул кто-то из аристократов. «А с ним точно все в порядке?» Все успели отметить внешний вид Булатова. На нем не было живого места, все тело покрыто толстой коркой запекшейся крови, волосы выжжены, ну и левой руки нет. Но при этом он выглядел вполне бодрым и даже не унывал, будто бы все идет своим чередом и беспокоиться ни о чем. Стоило ему скрыться, как через портал снова стали выходить девушки и сразу без сил падать на пол. Среди них некоторые даже узнали баронессу Горшкову. Она не потеряла сознание и сразу направилась к императору, упав перед ним на колени. «Ваше Величество!» — едва слышно прошептала она, едва сдерживая слезы радости. «Я осталась верна империи. Ты молодец!» Он положил ей руку на плечо. «И если в тебе остались силы, расскажи нам, что все это значит». Елизавета прикрыла глаза, сделала глубокий вдох и начала свой рассказ. Разумеется, рассказывала она не с самого начала, а вкратце описала происходящее по ту сторону от портала. Поведала, как они пробирались по дворцу иномирного императора, как стража нагнала их и завязался ожесточенный бой. Их много, очень много, и они сильны. Девушка не выдержала и по ее щекам потекли слезы. «Михаил сейчас один сражается с ними. Он пинком отправил меня в портал и сказал, что если я вернусь, он сделает мне пожизненный понос». «Ну и юмор у него, конечно», — помотал головой кто-то из аристократов. «Поверь, это не юмор, это суровая правда жизни», — помотал головой император. «Да, это его любимый прием. Видели бы вы, сколько иномерцев от этого полегло», — вытерла слезы Елизавета. «А еще Михаил не может отступить, так как защищает остальных освобожденных рабынь. Не получается быстро переправить их. Нужно время, чтобы они не пострадали от переноса». Михаил сказал, что обезвредил магию ошейников, но нужны лекари, чтобы безопасно снять их, а он сам за всеми не успевает. В зале тут же началась бурная деятельность. Слова баронессы заставили императора крепко задуматься. Он стоял, хмуро глядя в сторону портала. «Что будем делать, отец?» — дернула его за рукав дочь. Старик нахмурился еще сильнее, пока из портала одна за одной выходили девушки. «Оплевать», — махнул он рукой. «Первая императорская гвардия, ко мне, в полном составе, приготовиться к штурму. Министры, ко мне. Герцог Молотобоев, граф Тополев, берите своих лучших бойцов». В этот момент все его тело покрылось ярчайшим золотым сиянием, которое сформировало собой непроницаемый покров, покрытый разрядами золотистых молний. «Мы идем на помощь Михаилу». «Да откуда вас столько?» — возмущенно прокричал я и запустил в толпу врагов тромбобомбу. «Это уже которая по счету, даже не помню». После нее туда же отправился кровавый диск, приправленный заклинанием обезвоживания. Это была легендарная операция, после которой надо будет обязательно выписать премию портальщику. Он все-таки смог открыть портал во дворец, где стояла многоуровневая защита от открытия порталов. Разве что в процессе он 6 раз умер, но к этому ему уже не привыкать, дело совершенно обычное. Мне тоже пришлось побегать, ведь одновременно я должен был возвращать к жизни портальщика, помогать бывшим рабыням, лечить их и параллельно отбивать полчища сильнейших бойцов этой империи. Главное, что теперь Фипче в безопасности, так как я закинул его бессознательное тело в портал, и можно хотя бы не отвлекаться на него. «Где наш император? Что ты с ним сделал?» — проорал какой-то лорд и попытался проткнуть меня копьем. У него это вполне получилось, так как уклоняться мне уже надоело, но по копью пробежался зеленый разряд энергии и бедолагу тут же парализовало. «А не скажу». Пожал я плечами и, выдернув из груди копье, пронзил им его владельца. «И как же мне поступить? Враги не заканчиваются, вовремя исчезнуть отсюда мы не успели. А на всякую ерунду, наподобие снятия смертельной магии с пленниц, я потратил большую часть сил. Теперь на битву практически ничего не осталось и придется, как обычно, выруливать на бесконечном, необъятном опыте. Я ожидал, чего угодно. Что сейчас сюда прилетит дракон и мне придется открутить ему голову, или что иномерцы попытаются взорвать дворец. Но все равно произошло кое-что действительно неожиданное. Портал за моей спиной вспыхнул и оттуда хлынул плотный поток людей. Тут же загрохотали выстрелы, зазвенела сталь и мощные техники устремились во врага. А еще удивительнее было увидеть объятого золотым свечением императора. Да ну, я протер глаза и посмотрел на него еще раз. Серьезно, что ли? Про битву я уже забыл, так как тут кое-что поинтереснее. Неужели я все-таки смог расшевелить даже его? Почему-то был уверен, что на это потребуется куда больше времени. Что я теперь могу точно сказать? Мир ждут потрясения, раз даже он лично решил поучаствовать. С мыслей меня сбило копье, что прилетело из дальнего конца коридора и пронзило мне грудь. Затем еще одно копье попало рядом, после него еще и еще. Я же стоял, недоуменно смотрел на императора и постепенно превращался в ежика. Старик же вспыхнул золотым пламенем и, выставив руку вперед, создал передо мной щит, а сам обратился к своим подчиненным. Срочно эвакуировать Булатова. Он с ужасом смотрел на несколько десятков копий, что пронзили меня насквозь, и сейчас я стоял, можно сказать, на них. Призвать лекарей. Я прикрываю. А ты точно не Доппель? Прищурился я и выдернул из груди первое копье, метнув его назад владельцу. Или это шутка какая-то? Метнул второе и третье копье. Если нет, то я глубоко разочарован. Как можно настолько низко оценивать мои возможности? Остальные копья тоже повылезали из моей груди и полетели в гущу врага. А знаешь, император, у меня сил осталось совсем немного, но... Хочешь молодость вспомнить? Не хочешь? Поздно. Хлопнул его по плечу и передал волну энергии. Это называется взрывной коктейль. Наслаждайся. Гра-а-а! Старик взревел, а его глаза вспыхнули двумя яркими золотистыми огнями. Изо рта вырвалось пламя, мышцы вздулись так, что чуть было не разорвали одежду. Стоять не советую, помотал я головой. Если что, враг там, указал в сторону противника, а сам со спокойной душой занялся подготовкой пленниц к переносу на родину. Лорд Виктион приказал закрыть все входы и выходы из своего замка и выставил на стены всю свою гвардию. Сам он прямо сейчас сидел в своем кабинете и пытался понять, что вообще происходит в стране и с чего все началось. Сначала сказали, что императора убили, потом, что в империи переворот, а теперь все, кому не лень, вещают, что императора вообще украли и надо его спасать. И непонятно, кому из этих рассказчиков стоит верить, ведь новости эти пришли практически одновременно. Проблема лишь в том, что переворот действительно имеет место быть, да и император тоже действительно пропал, и где он, никто не знает. Как минимум, тело Виктион сам лично не видел, потому о судьбе императора пока остается лишь догадываться. На улицах многих городов вспыхнули беспорядки, вся империя в огне, аристократы направляют свои армии на соседей, атакуют друг друга. Кто-то называет другого предателем, тот ничего не понимает и защищается всеми силами. А ведь действительно император перед своей пропажей озвучил целый список тех, кто предал империю, и на них теперь объявили охоту. Но дело в том, что в этом списке были очень важные имена, и вместе они владеют чуть ли не половиной боевой мощи всей империи. И будто бы этого было мало, но простолюдины тоже схватились за оружие и сейчас разграбляют свои же города. Империю поглотил хаос и междоусобицы. Пламя войны охватило даже самые отдаленные регионы страны, и словно все сошли с ума. Даже простые люди, вооружившись, бросились набирать еды впрок, стали нападать на аристократов и купцов. Кто-то распространил новость, что совсем скоро в империи наступит голод, и потому даже самые трусливые решились взяться за оружие, ведь иного выбора у них попросту не осталось. Вся страна рушится прямо на глазах, а ведь еще несколько часов назад в ней царил мир и покой, и казалось, что всех жителей империи ждет светлое будущее. Совсем скоро планировалось начать захват другого мира. Император обещал, что каждому выдаст по рабу, что всех ждет успех и богатство. А теперь все словно обезумели. Но больше всего лорд Виктион беспокоился о своих землях. Он смог удержать контроль и заранее предупредил соседей, что лучше к нему сейчас не соваться. Его армия сильна, но если появится крупный игрок, даже это не поможет. Потому надо было решать, как поступить дальше, и решение стоит принять как можно скорее. Сейчас Виктион готов на многое, чтобы сохранить свое графство, но... «П.С. Мужик!» — послышался голос, и мужчина стал озираться по сторонам, не понимая, показалось ему это или нет. «Мужик, да правее, ниже, ну вот ведь, еще ниже, да-да, теперь чуть левее. Виктион не сразу заметил миниатюрного рогатого человечка, что с комфортом разместился у него на рабочем столе. «Мужик, веришь в Лабладута?» «Просто, если веришь, то у меня есть ответы на все свои вопросы. Ты подумай, тебя не убудет, если поверишь. А мне приятно будет, да и своих последователей я в обиду не даю». Глава 15. «Вот ведь почувствовал молодость, старый. А намерения-то благие были, я не сделал ему ничего плохого. Да, заклинание иногда срабатывает слишком сильно, но ведь это неплохо. Теперь же что? Правильно, теперь я лежу у стены, вокруг меня растекается моя же кровь, энергии почти не осталось, и мне остается только наблюдать за сражением со стороны. Зато весело, иногда посмотреть тоже бывает интересно. Вон, например, какой-то граф рубится сразу с двумя рыцарями. Надо сказать, что довольно мощный граф, ведь он давит их своей силой и при этом не особо напрягается. Одной аурой может отбросить в сторону закованного в сталь могучего воина, а затем добить его размашистым ударом молота. Почему я уверен, что он так может? А потому, что он это проделал прямо при мне уже раз 10, не меньше. Тактика простая, но эффективная. Помимо императора, тут собралось немало сильных воинов. Кто-то пользуется современным оружием, но в основном ради прикрытия. Тяжелый крупнокалиберный пулемет в этом мире работает вполне сносно. Ведь иномерцы приходят к нам подготовленные именно к огнестрельному оружию, берут с собой специальные артефакты, которые лучше всего защищают именно от пуль. А здесь что? Никто и подумать не мог, что мы окажемся прямо во дворце императора. Потому гвардейцы и не защищены должным образом. У них куда больше защиты против магии или холодного оружия, потому пулеметы делают свое дело, как надо. Как минимум, просаживают покров довольно быстро, а затем принимаются за броню. Но зачем это все было нужно? Я подарил временную молодость императору не для всего этого. Он должен был отбить атаку иномерцев, возможно, зачистить соседние комнаты, и все. А старик чего удумал? Ощутил могущество и молодость и теперь устроил погоню. Мол, силы есть, почему бы не разойтись на полную? Раз уж заставили встать с трона, теперь все, не отвертитесь. А как бы ничего, что меня отсюда надо было вытащить. Причем про меня сразу забыли, как только я потратил всю свою энергию и теперь лежу в луже собственной крови, отмокаю.